возможность излить гнев на Пита. Он пришел сам и, как она полагала, беззащитный. Так что миссис Вулмер встретила его злобным взглядом. «Не могу представить себе, почему вы сочли необходимым явиться к нам в такой час». От голоса веяло арктическим холодом. «Надеюсь, вам достанет так-то завершить свой визит предельно быстро». Питу хотелось ответить на грубость грубостью. Растолковать ей, что он понимал под тактичностью, это вопрос самоконтроля, уважения к другим. А потому, если уж нельзя обойтись без неприятных вопросов, ты ограничиваешься необходимым минимумом. «Мистер Бью Эстли сказал мне, что сэр Бертрам собирался обедать у вас вчера вечером. Он действительно отобедал?» Они не пригласили его сесть, и миссис Вулмер осталась стоять на страже. «Да, отобедал», — резко сказала она. «В какое время он ушел?» «Чуть позже 11. Точно сказать не могу». «Он пребывал в полном здравии, в хорошем настроении?» Конечно, вопрос Пит задал бессмысленный. Даже если бы случилась яростная ссора, ни одна из женщин в этом бы не призналась. Во всяком случае, ему. «В превосходном!» — миссис Вулмер вскинула подбородок. «Сэр Бертрам обожал бывать у нас. Ему нравилась моя дочь. Если на то пошло, он уже интересовался моим мнением на случай, если он попросит ее руки». Она глубоко вздохнула. Тень неуверенности пробежала по лицу. «Это ложь, которую теперь невозможно опровергнуть?» «Нет, Бью Эстли говорил то же самое. Так чего сомневаться?» Прошлым вечером между ними пробежала черная кошка? Кто-то передумал? «Я очень сожалею, что так вышло, мадам», — механически ответил Томас. «Сэр Бертрам говорил что-нибудь о том, что собирался делать после ухода от вас?» Ее брови взлетели вверх. «А что тут говорить? Полагаю, собирался домой». «Я не могу этого понять», — впервые подала голос Мэй. Голос Питу понравился, низковатый, но мелодичный. «Я совершенно не могу этого понять». «Разумеется, не можешь», — раздраженно бросила миссис Вулмер. «Такое непостижимо для любого порядочного человека. Можно только предположить, что его похитили. В этом направлении вам надо двигаться, мистер». Она не произнесла его фамилии, дернула плечом, показывая, что фамилия никакого значения не имеет. «Бедного сэра Бертрама похитили. А когда преступники поняли, кто оказался у них в руках, они испугались». «Может, Берти сражался с ними?» — предположила Мэй. Слезы покатились из ее глаз. «Он же такой храбрый! Наверняка сражался!» Миссис Вулмер такое объяснение понравилось. «Они подло напали на него! Из засады! Так все и произошло, я уверена!» «Не понимаю, зачем мы платим полиции, если они допускают подобное?» За ленчем Пит уже допросил кучера Эстли. «Сэр Бертрам не уехал в собственной карете?» — полюбопытствовал он. «Простите?» Миссис Вулмер ожидала извинений и попытки оправдаться, но не такого неожиданного вопроса. «Нет», — ответила за нее Мэй. «Он отпустил свою карету, а вечером Уиллис вызвал ему кэп. Мы предложили ему нашу карету, но он не хотел об этом и слышать. Он был таким щепетильным». Она промокнула щеки платочком. «Таким щепетильным». «Если бы мы настояли на своем, его бы не похитили». Миссис Вулмер по-прежнему винила в произошедшем Пита, точнее, в его лице всю лондонскую полицию. Кто, как не она, должна защищать на улицах благородных дам и господ? Возможность, что Эсли похитили, существовала, но Пит полагал ее минимальной. Однако, если обе дамы не знали о привычке сэра Бертрама иногда заглядывать в Дэвилсакер, не имело смысла просвещать их на сей предмет. Скорее всего, они все равно ему бы не поверили. И, возможно, злостью они пытались перебороть горе. Такое случалось не так и редко. В случае болезни вина возлагалась на врача, который не сумел спасти, в случае преступления — на полицию. Пит посмотрел на них. Мэй по-прежнему придерживалась правил поведения для юной леди. Истинное осознание горя еще не дало себя знать. Юбка, падающая аккуратными складками, руки, лежащие на коленях, красивые, словно высеченные из мрамора, прекрасное лицо. В таком виде она могла бы позировать неоклассическому художнику. Правда, пришлось бы убрать со столов 3/4 статуэток и салфеточек, а также вынести фортепиано, которое стояло у нее за спиной. Миссис Вулмер щетинилась, как Британия, готовящаяся отбросить врага от своих берегов. Обе женщины еще пребывали в замешательстве и ничем не собирались делиться. Давить на них не имело смысла, они бы не поняли, чего от них добиваются. Только со временем они, возможно, что-то вспомнят, слово или жест, имеющее значение. «Он уехал в кэбе примерно в 11, — повторил Томас. «И, как вы говорите, в полном здравии и в превосходном настроении, с намерением сразу вернуться домой». «Именно так», — подтвердила миссис Вулмер. «Я представить себе не могу, что еще вы рассчитывали от нас услышать». «Меня интересовало только время, мадам, и транспортные средства, а также, что, насколько вам известно, заезжать куда-то еще он не собирался». Она выдохнула через нос, чуть всхрапнув, напомнив ему ломовую лошадь. «Тогда, если это все, будьте так любезны избавить нас от вашего присутствия и позвольте нам остаться одним». Пит вышел через парадную дверь, которую открыл ему лакей, по ступеням спустился на тротуар и зашагал по улице на восток, навстречу ветру. Он задался вопросом, какова Мэй Вулмер в отсутствии матери. И любил ли ее Бертрам Эстли? Она, несомненно, красавица, и манеры у нее хорошие. Если бы Мэй стала женой джентльмена, светское общество, безусловно, приняло бы ее с распростертыми объятиями. Хватало ли ей остроумия и смелости, чтобы смеяться над собой и хвалить других, не воспринимая это тяжелой работой? Добрая ли она? Или об этом Бертрам Эстли даже не задумывался? Возможно, ему хватало красоты и скромности, для большинства мужчин точно хватало. И что он увидел в лице Бью Эстли, когда он подумал о Мэй, пусть даже и потрясенный горем, еще и любовь? Ему придется помнить при следующей встрече с братом убитого, что тот уже сэр Бью и гораздо более обеспеченный человек. Возможно, по прошествии положенного периода времени он даже займет место брата и в сердце Мэй Вулмер, женится на ней. Вполне возможно, что миссис Вулмер приложит все силы, чтобы он женился. Среди перспективных женихов немногие обладают и титулом, и богатством, а год уже на